О диком психоанализе. Несколько дней тому назад ко мне на прием в сопровождении приятельницы пришла уже немолодая дама с жалобой на состояние страха. Ей было за 45 лет, но она хорошо сохранилась и, по-видимому, еще не лишилась своей женственности. Поводом к наступлению такого состояния был развод с последним мужем. Но страх, по ее словам, значительно усилился после того, как она посоветовалась с одним молодым врачом, живущим в предместье, потому что этот врач объяснил ей, что причина ее страха – половая неудовлетворенность. Она не может обойтись без общения с мужем, и поэтому перед ней только три возможности быть здоровой. Или она вернется к мужу, или она возьмет себе любовника, или она удовлетворит себя сама. С тех пор она убеждена в своей неизлечимости, потому что к мужу она не хочет вернуться, а два других средства противны ее морали и религиозности. Ко мне же она пришла потому, что врач сказал ей, что таков новый взгляд, которым обязаны мне, и она может услышать от меня подтверждение, что это именно так, а не иначе. Подруга, старше ее по виду, измученная и нездоровая, заклинала меня, чтобы я убедил пациентку в ошибке врача. Этого ведь не может быть, потому что она сама уже много лет вдова и осталась порядочной женщиной, не страдая страхом. Не хочу останавливаться на тяжелом положении, в котором я очутился в результате этого посещения, но должен осветить образ действий коллеги, пославшего ко мне эту больную. Но прежде всего я хочу сделать одно предупреждение, которое, может быть, или лучше сказать, как я надеюсь, не лишнее. Многолетний опыт научил меня, как мог научить и всякого другого, не принимать за правду все, что пациенты, и особенно нервные, рассказывают о своем враче. Врач по нервным болезням не только при всякого рода лечении легко становится объектом разнообразных враждебных душевных движений пациента. Иной раз он должен примириться с тем, чтобы благодаря особого рода проекции взять на себя ответственность за тайные и вытесненные желания нервнобольного. В таком случае печальным, но характерным фактом становится то, что подобные упреки нигде не встречают столько доверия, сколько у других врачей. Я имею, следовательно, право надеяться, что дама эта сообщила мне на приеме в тенденциозном искажении слова своего врача, и что я поступаю несправедливо по отношению к нему, лично мне незнакомому, начиная с этого случая мои заметки о диком психоанализе. Но, может быть, я благодаря этому удержу других врачей от неправильного поступка по отношению к больным. Допустим поэтому, что врач сказал точно так, как мне сообщила пациентка. Критикуя его поведение, всякий укажет, что если врач считает нужным говорить с женщиной на тему о сексуальности, то должен это сделать с тактом и щадя ее. Эти требования совпадают с выполнением определенных технических предписаний психоанализа. И, кроме того, врач не знал или не понял ряда научных положений психоанализа и показал этим, как далек он от понимания их сущности и целей.